Второе. Сейчас об этом уже никто не помнит. Мамы больше нет, уже несколько лет. Честно, не очень хочется говорить о случившемся. Даже сейчас стоит мне заговорить о тех днях, как ком к горлу подступает. Словно снова начинает нарывать застарелая заноза. Ненавижу это чувство. Воспоминания о том времени похожи на черный застывший агар-агар, осевший где-то во внутренностях, и меньше всего мне хочется его размешивать. Наоборот, я изо всех сил стараюсь держать его закрытым под крышкой. Неизвестно, когда он вылезет наружу. Тогда мы столкнулись с истинным злом, вонь от которого продолжает сочиться даже сейчас, пачкая и портя все вокруг. Помню и понимаю, люди были напуганы случившимся до чертиков и стали очень подозрительными. Но некоторые говорили просто невообразимо ужасные вещи. Мама тоже выпила яд. Понадобилось больше недели, чтобы она пришла в сознание. До выписки из больницы прошло около 3 месяца. Она лишь по счастливой случайности выпила небольшое количество яда, но какие ходили слухи. Мол, она знала, что напитки отравлены, потому выпила лишь немного. Она и есть отравительница, она сообщница. Вся наша семья оказалась тогда под подозрением. Нас буквально втоптали в грязь. Желтые газеты и журналы осаждали нас, а уж каким тоном они с нами разговаривали, до сих пор отчетливо помню злость, от которой волосы встают дыбом. Были молчаливые звонки. Как-то раз кто-то бросил нам в сад камень, обернутый в анонимное письмо. Мы и так переживали ужасное событие. Все это было солью на наши раны. Все вокруг оказались словно в эпицентре страшного шторма после случившегося. Помню, как услышала голос отца из Ганкана. Я держала на руках младенца и, затаив дыхание, замерла в темном коридоре у него за спиной. Голос отца звучал спокойно, но я могла видеть, как дрожали его руки, когда он поднимал с земли тот камень с письмом. Казалось, его кровь вот-вот закипит. Несмотря на все это, мы как-то умудрились сохранить спокойствие. Сейчас все было бы совсем иначе. Сейчас пресса просто с катушек слетела бы, разместив повсюду фотографии дома, так что ты не смог бы его покинуть. Сейчас даже знать правду никому не обязательно. Все скорее похоже на мгновенное линчевание и преступника, и пострадавшего. А я верю, что право судить есть только у жертвы. С чего вдруг абсолютные чужаки получили право вершить судьбы других людей? Никогда этого не пойму.